Поедемте, мадам, поедемте. Нет, мой друг, нет ни за что на свете. Я уже велела лошадей отложить. Помилуйте, мадам, на что же это похоже? В кои-то веки мы соберемся выехать, и то не в час. Ты сама видела, в самых воротах нам перешла дорогу какая-то женщина. Я хотела приказать остановиться, но так уж, скрипя сердце, поехала дальше. И вдруг встреча. Мало ли мы видим несчастных случаев. И если тебе прямо говорят, не езди туда, то ты подвергаешь себя опасности. Так кто же виноват, если ты не послушаешь благого совета и сломишь себе голову? Я понимаю, зачем тебе хочется ехать туда. Ты думаешь встретить там Курчаева, самого нераскаянного безбожника, которого я к себе пускать не велю? Он смеется в моем присутствии над самыми священными вещами. Нет, я редко в людях ошибаюсь. Вот и оказалось, что он за человек. Я вчера 2 письма получила. Прочти, если хочешь. Разве верят безымянным письмам? Если бы одно, можно бы еще сомневаться. А то вдруг 2 и от разных лиц. Турусина читает письмо. Вот еще письмо. И видно, что пишет женщина солидная. Милостивый государыня Софья Игнатьевна, хоть я не имею счастья, выбор вами такого человека, как Егор Васильевич Курчаев, заставляет меня заранее проливать слезы об участи бедной Машеньки. Я даже не знаю, что и думать об этом. Неужели ты и теперь станешь спорить со мной? Ну, впрочем, мой друг, если ты так уж непременно желаешь, ну, выходи за него. Я не хочу, чтобы меня звали тиранкой. Только ты знаешь, что ты меня этим очень огорчаешь, и что едва ли ты вправе будешь жаловаться, если я тебе не дадите денег. И главное, это благословение. Нет, мадам, не бойтесь. Я московская барышня. Я не пойду замуж без денег и без позволения родных. Мне Жорж Курчаев очень нравится. Но если вам не угодно, я за него не пойду. И никакой чахотки со мной от этого будет. Ну, мадам, пожалейте меня. У меня благодаря вам есть деньги. Мне хочется пожить. Найдите мне жениха, какого угодно, только порядочного человека. Я пойду за него без всяких возражений. Мне хочется поблестеть, покрасоваться. Когда я буду постарше, матант, я весьма вероятно буду жить так же, как и вы. Это у нас в роду. Дай Бог. Я тебе ото всей души желаю. Это прямой путь настоящий. Но мне прежде надо выйти замуж. Ах, не хочу скрывать от тебя, что я в большом затруднении. Нынче молодежь так испорчена, что очень трудно найти человека, который бы мне понравился. Ты мои требования знаешь. Крутицкий, Мамаев, Городулин вам помогут. Крутицкий, Городулин, ведь они люди. Они могут обмануть или сами обмануться. Надо ждать указания. Без особого указания я никак не решусь. Оно явится сегодня же. Курчаеву, не отказывайте от дома. Пусть есть. Только ты знай, что он тебе не жених. Я вполне полагаюсь на вас. Я ваша покорная, самая покорная племянница. Я буду богата, буду жить весело. Ведь и вы прежде жили весело, мадам. Я знаю, знаю, вы жили очень весело. Да, ты знаешь кое-что, но ты не можешь и не должна знать всего. Но все равно вы самая лучшая женщина, какую я знаю. И вас я беру примером для себя. Машенька обнимает тетку. Я тоже хочу жить весело. Если я согрешу, я покаюсь. Я буду грешить и буду каяться. Грешить и каяться так, как вы. Уж ты разговорилась, очень я устала. Дай мне отдохнуть, немного успокоиться. Целует Машеньку. Она уходит. Входит Григорий. Господин Крутицкий. Проси. Григорий уходит, появляется Крутицкий, берет за руку Турусину. что, все нервы, а? Нехорошо. И руки холодные, швы того. Очень, очень, то есть, прилежно. Ну, очень изнурять себя. Не надо очень-то. Я уже вас просила, не говорите мне об этом. Ну, не буду. Я, знаете ли, гулять пошел. Да и думаю, зайду навестить старую знакомую. Блаженство лучшего не надо. Не вспоминайте. А что такое? А чего не вспоминать? Ведь у вас в прошедшем было много хорошего. А если было, на ваш взгляд, что-нибудь дурное, вы, наверное, давно покаялись. А я, признаться сказать, с большим удовольствием вспоминаю. И нисколько не раскаиваюсь, что не называй ее небесной у земли не отнимай. Перестаньте! Я хотела с вами посоветоваться об одном очень важном деле. Что такое? Говорите, говорите, рад вам служить. Чем могу? Вы знаете, что Машенька уже теперь в таком возрасте, что... Да-да, знаю, знаю. Так вот, нет ли у вас на примете молодого человека? Вы знаете, какого мне нужно? Какого вам нужно? Да, вот это закорючка. Есть именно такой, какого вам нужно. Скромен не по летам. Умен, дворянин, может делать отличную карьеру, вообще славный малый славный. Мне тут рекомендовали его для некоторых занятий. Ну, я того, знаете, попытал его, что, мол, ты за птица, парень хоть куда. Егор Дмитриев Глумов. Вот, каково пишет. Сейчас по почерку можно узнать характер, вот знаете. Вот возьмите, вот может пригодится вам, может. Благодарю. Вот еще, что за благодарность, это наш долг. Пожалуйста, прошу вас, пожалуйста, возьмите. Прощайте, заходите или сердитесь. Что вы, всегда-всегда рада. Ну, то-то же, я ведь любя. Целует Турусиной руку долгим поцелуем. Входит Григорий. Господин Городулин. Проси. Григорий уходит, появляется Городулин. Не стыдно вам, что вы пропали? Дела, дела. То обеды, то железную дорогу открывали. Не верится что-то, просто вам скучно у меня. Ну да спасибо за то, что вот изредка навещаете. У меня к вам просьба, Иван Иванович. Здесь внимание. Я насчет Машеньки. Нет ли у вас кого на примете? Постойте, кого-то я на днях видел. Так у него крупными буквами на лбу и написано «Хороший жених». Вот так того и глядишь, что сию минуту женится на богатой невесте. Вспомните, вспомните. Глумов, честный человек, я больше ничего не знаю. Кроме шуток, отличный человек. Постойте, как вы назвали? Турусина вынимает бумагу из кармана. Глумов. Егор Дмитриевич? Да. Вот и Крутицкий мне про него же говорил. Ну, значит, ему и быть. Так у него и на лбу, то есть на роду написано «Прощайте». Прощайте. Турусина звонит в колокольчик, входит Григорий. Зови барышню и скажи, чтобы все шли сюда. Входит Машенька, Первая приживалка с колодой карт, которую держит перед собой как книгу, и садится у стола. И вторая приживалка с собачкой в руках садится на скамейке у ног Турусиной. Прикажете разложить? Погоди. Ну, Машенька, я говорила о тебе с Крутицким и с Городулиным. Они оба рекомендовали одного человека, точно сговорились. И прекрасно. Значит, человек достойный. Кто же он? Ну, я им не верю. Прикажете? Гадай, правду ли они говорили? Кому же вы поверите, Матант? Оракулу? Мне что-то страшно. Очень естественно, так и надо, и должно быть страшно. Мы не можем и не должны без страха поднимать завесу будущего. Там за этой завесой счастье и несчастье, и жизнь, и смерть твоя. Кто же нам приподнимет эту завесу? Тот, кто имеет власть. Манефас. Вот кто? Григорий уходит, Турусина встает, идет навстречу Манефе, и все за ним. Входит Манефа. Квашня. Премудрость. Свел Господь, тоже ли, Господь? Очень рады, что сподобились видеть тебя. Ждем, что скажешь, мать Манефа. Ждем. Ждали в сапогах, а приехали в лаптях. Батюшки, батюшки, запоминайте, запоминайте хорошенько. Я хотела спросить тебя. Не спрашивай. Вперед знаю. Знайка бежит, а не знайка лежит. Девкой меньше, так бабой больше. Нам человека-то знать нужно. Было видением, было. Господи. Идет. Егор с высоких гор. Скажите, Егор, иди Курчаев, Егор. Увидишь, так узнаешь. Желанный гость зову не ждет. Ты нам хоть приметы скажи. Первое дело надо спросить, волосом каков? Волосом каков? Кому? Бедокур, а к вам белокур. Белокур! Белокурый! Ведь и Курчаев белокурый, может быть, он? Да ведь ты слышала, видение было. Разве может гусар благочестивым людям в видениях являться? Какая ты легкомысленная! Мать Манефа! Тебе все известно, а мы люди грешные, мы в сомнении. Егоров много, и белокурых довольно. Чушь чужинин далеко, а суженый у ворот. У ворот. Все обращаются к дверям. Входит Григорий. Приехали с орехами. Нил Федосеич Мамаев, с ними молодой барин, такой белокурый. Здрасте! Турусина обнимает Машеньку, затем садится, нюхает спирт. Ну, Машенька, услышаны мои молитвы. Это так необыкновенно, Матант, я все дрожу. Пойди успокойся, друг мой. Ты после выйдешь. Машенька уходит. Конец! Всему делу венец. Возьмите ее под руки, да чаю ей, чаю. Приживалки берут под руки Манефу, идут и останавливаются в дверях. Хайманим глазком взглянуть. Умрешь, таких чудес не увидеть, Господи. Входят Мамаев и Глумов. Софья Игнатьевна, позвольте вам представить моего племянника, Егора Дмитриевича Глумова. Да, матушка. Полюбите его. Благодарю вас. Я полюблю его, как родного сына. Глумов почтительно целует руку Турусиной.